Да будет так, как я хочу, а не как ты. Вот какой державный голос Бога слышит всегда душа наша, падшая в грех и желающая выйти из состояния душевной и греховной скорби. Да будет так, как я хочу, или принеси соразмерное греху покаяние в глубине сердца и возвратись на путь жизни, мною указанный, или неси соответствующее греху наказание от моего правосудия определенное, иначе грех твой будет мучить тебя, как уклонение от законов моих. И душа наша тогда только вкусит покой, когда действительно принесет в глубине сердца соответствующее греху раскаяние или же понесет должное от Бога наказание. О, всесильная и всеправедная держава Бога нашего, правящая невидимо невидимыми нашими душами, всякая слава Тебе! Слава Тебе, Боже, Спасителю наш! Да будет воля Твоя над нами!